2 августа. Дневка в фанзе у этого таза. Я занимался зачерчиванием сгубленных по пути нескольких съемок, а ребята стирали и починяли свое белье и одежду. Так как день был жаркий, то нижние чины купались. Смеху было достаточно, ибо один другого сталкивал в воду, один другого толкал. Приведя в порядок свои работы, одежду и имущество, можно было двигаться и дальше. Такой грязи, как там, на этих ветвях таза, я никогда после не видывал. От копоти, пыли, пота и грязи буквально образовалась кора на всем теле ребятишек. Сама хозяйка была пристрастна к курению опиума, к курению табаку и особенно много пила водки. Курят все, даже такие малыши, которые еще не умеют говорить, и те сосут трубку, умеют закуривать, набить табаком трубку, достать ею уголек из костра и пускать дым из горла через нос. Странно видеть целую большую семью, в которой с утра и до вечера все от мала до велика сидят и целыми часами курят табак из длинных трубок с маленькими чашечками. Вечером еще раз осмотрели свое имущество и начали собираться в завтрашний путь. 3 августа. С восходом солнца были уже все на ногах. Отсюда мы пошли вверх по реке Тадушу. На пути нам встретилась еще одна большая фанза, где хозяева угощали нас пельменями. Так как мы будем опять проходить этой дорогой, то я шел теперь без работ, тем более, что и инструменты все мои были на лифудзине. Надо было торопиться, как можно скорее дойти туда и забрать все вещи. В этот день мы дошли до фанзы Лудева, где и расположились на ночь. Вечером, когда мы сидели у костра, пришли мои 2 охотника и доложили, что из-за перевала с Лифудзина пришел охотник Гольд, который там был, где наши 2 охотника, и сообщил, что там все благополучно. Этот Гольд обещал прийти на наш бивак. Уже поздно вечером, когда было уже часов около 9 вечера, пришел этот Гольд. «Здравствуйте», — сказал кто-то сзади. Я обернулся. У нашего пня стоял пожилой человек небольшого роста, приземистый, с выпуклой грудью, несколько кривоногий. Лицо его плоское было покрыто загаром, а складки у глаз на лбу и щеках красноречиво говорили, что ему лет около 50. Небольшие каштанового цвета редкие усы, редкая в несколько волосков борода, выдающиеся скулы у глаз изобличали в нем Гольда. Он опустил ружье прикладом на землю и начал закуривать. Одет он был в какую-то жесткую брезентовую куртку, манзовские штаны и улы. В руках у него были сошки, непременная принадлежность охотника и народца. Глаза его, маленькие с поволокой у крайних углов, казались зоркими и дышали умом, сметливостью и гордостью. Мы спросили, кто он. И он с оттенком гордости ответил, что он не китаец, а Гольд. Он, пробыв с нами весь вечер, рассказывал много интересного из своей скитальческой охотничьей и бродяжной жизни. Ночь он провел с нами. Мы предложили ему поступить к нам на службу за жалование, одежду и стол. Гольд подумал и решил дать ответ утром. Имя его — Дырсу, а фамилия — Узала. На мой вопрос, как перевести на русский язык его фамилию и имя, или что это значит на языке Гольдов, на это он ответил, что это ничего не значит, а просто имя и фамилия.